ногой или без, чтоб тебя сплошной прогресс. Интро, интро, интернет. Вот мы есть, а вот нас нет. Нас накроет амбар, сплющит, растлит, с пристрастием и с забором. Вот-вот-вот. Инда, интер, интервент. Миротворческий момент. Ой. Нас накроет амбар. Сплющит, растлит, с пристрастием и с задором. Амба-тарарамба. Порвет, сожрет. Не завтра, так значит скоро. Ходи на букву. Нас накроет амбар. Сплющит, растлит, с пристрастием и с задором. Амбар-амбар-амбар-амбар-амбар. Порвет, сожрет. Не завтра, так значит скоро. Есть для того, чтобы жить. Или жить для того, чтобы есть. Есть для того, чтобы жить. Или жить для того, чтобы есть. Жить для того, чтобы петь.